Глава 19. Настаивать на разговоре Гарльтоны не стали, и я спокойно вернулась в свою комнату. Но вот утром за завтраком... «Мелли, ты должна понимать, что хотя леди Вудстук пригласила тебя, принимать приглашение будет крайне невежливо. Тем более под предлогом помощи ты будешь общаться с молодым Вудстоком. В чужом доме может возникнуть любая неожиданная ситуация, и ты окажешься скомпрометирована. Весьма сомнительно, чтобы леди Вудсток приглашала тебя без умысла». «Тетушка!» — округлила я глаза. «Миневра не имеет в виду, что леди Вудсток что-то подстроит против тебя», — поспешно вклинился дядя. «Но в свете неизбежно пойдут слухи, что ты и Даррен, возможно, пустые сплетни. Это может плохо повлиять на твою репутацию». «Но почему?» — я заморгала мгновенно намокшими ресницами. «Да, этот навык при Эдвине тоже был отточен до совершенства, и не потому, что я часто плакала. То есть плакала, конечно, но только наедине с собой, тихо, в подушку. А вот изображать искреннее горе красиво, не краснея носом и лишь наполнив глаза слезами, этому мне пришлось учиться». «Леди Вудсток заверила, что все будет очень прилично и в ее присутствии. Более того, со мной в любой момент может отправиться и Кэтрин. Вот, кстати!» Я воспользовалась случаем перевести тему. «Тетя, разве герцог Ланчестерский, находясь под впечатлением, не попросил у вас разрешения ухаживать за Кэт?» «Что?» Кэт ей не передала, тем лучше. Я с радостью вылила на тетю свою версию событий, как герцог Ланчестерский вскочил из-за столика при виде платья Кэт, как двинулся к нам и затем резко сменил направление. Тетя аж позеленела. Похоже, его светлость не сплоховал и заключил весьма выгодную для себя сделку. «Отнюдь нет», — отрезала тетя. «Мы с герцогом говорили о твоей ситуации, Мелли. Я убедила герцога передать мне право на желание». «Как? Тетя?» Я почти расплакалась. «Что это значит? Еще ничего не решено. Я готовлюсь и обязательно поступлю». Тетя же закатила глаза. Мысль «ты дура» явно читалась на ее лице, но тетя сдержалась. «Мелли, я всего лишь подстраховалась. Хорошо, если ты поступишь». Сказано это было таким тоном, что я ни на миг не усомнилась, она не верит даже в малейший шанс. По ее мнению, скорее солнце взойдет на севере, чем я поступлю в Мех-Арт. «Но ведь если я поступлю, то вы потратите усилия впустую!» «Не беспокойся об этом, услуга пустяковая!» Я умолкла. Меня неприятно кольнуло, что Грант согласился уступить желание. «Если я не смогу поступить...» С тетки станется в качестве желания отправить меня замуж за Эдвина. Гранту плевать, или он настолько верит в мой успех. Честно говоря, я очень сомневалась в его влюбленности. Что бы там ни говорила леди-бабушка. И озвученный теткой факт говорил в пользу моей правоты. Да что там говорил? Он орал во все горло. С одной стороны, к лучшему. У меня тут сэр-эгоист, которому я обязана жизнью, и это точно не Грант. Нельзя отвлекаться на герцогов, даже на молоденьких и смазливых. А с другой, почему-то меня задело такое пренебрежение. От желания он отказался. Надо же. Я сделала глоток кофе и усилием воли выгнала из головы все эти девчачьи глупости. Я взрослая женщина и буду думать о практической стороне дела, а значит, о поступлении. «Тетя, но я все равно не имею права ронять честь семьи Тейл!» В голос добавились знакомые уже родне стальные нотки. Не спорю, в исполнении 17-летней недалекой девчонки со скверным характером они звучали отнюдь не так внушительно, как в голосе отца. Тем не менее, и леди Миневра, и ее муж, и дочь прекрасно усвоили, если они появились, спорить бесполезно. Только хуже будет. «Конечно, Мелани, ты можешь продолжать готовиться», — страдальчески сжала виски тетя. «Но это не значит, что...» «Леди Вудсток с визитом!» — громко объявил дворецкий, появляясь в дверях. Дядя с тетей переглянулись. Кэт и вовсе нахмурилась. Она пока хуже всех скрывала эмоции. «Проси», — распорядился дядя, поднимаясь из-за стола. «Леди Вудсток не та, кого он мог заставлять ждать». «Леди Вудсток!» — выкрикнула я и радостно унеслась вперед всех, грубо нарушая правила. Но леди-бабушка, я уверена, не только простит, но и поддержит. Иногда правила даже следует нарушать. «Ох, деточка!» — улыбнулась она. «Вы приехали за мной?» — радостно захлопала я в ладоши. «Да, дорогая, я посчитала правильным лично заверить твою тетю, что беру за тебя полную ответственность. Здравствуйте, леди Гарльтон. Я знаю, что вы бы, как любящая тетушка, бесконечно беспокоились, поэтому рада уверить, что лично прослежу за соблюдением приличий. Я слышала, вы почему-то не стали приглашать для Мелани учителя, а ведь помощь в поступлении в мехарт очень важна». «Да-да», — тетя явно смутилась, упрек попал точно в цель. «По правде говоря, на те деньги, что мой отец присылал Гарльтонам на мое содержание, можно было нанять десяток лучших учителей, и это никак не отразилось бы на остальных затратах». «Видите ли, мы все же посчитали не совсем уместным, что Мелани хочет учиться на таком неподходящем для леди факультете, а условия пари с герцогом Ланчестерским я уже обсудила и все уладила, так что в репетиторах, как мне казалось, нет необходимости». «О, тут вы не правы», — мило улыбнулась леди-бабушка. «Давно пора доказать, что наши девочки ничуть не хуже тех континентальных выскочек, о которых столько говорили в прошлом году. Одна из них даже стала признанным доктором наук». Леди Вудсток многозначительно закатила глаза, намекая на шумиху, которая поднялась, когда одна из потенциальных дворянок получила не просто признание, но еще и королевскую премию за открытие в области магической медицины. «Поэтому я очень рада инициативе вашей племянницы и всецело ее поддерживаю. Более того, две мои внучки решили последовать ее примеру, так что все не просто будет в рамках приличий, а еще и станет хорошим начинанием. В моем доме отныне будет собираться компания самых умных и смелых девушек, которым я намерена оказывать покровительство». В столовой на мгновение стало так тихо, что я услышала собственное дыхание. От открывающейся перспективы захватило дух. На миг я даже отказалась верить своим ушам. В прошлом будущем внучки леди Вудсток поступали на медицину. Точно не на мехарт, или это были уже правнучки? Неужели мое решение настолько сильно повлияло на текущий расклад? Прикусив щеку изнутри, я заставила себя собраться. Не стоит упиваться собственным успехом. Стать частью кружка самых умных и смелых — большая удача, но переоценивать не стоит. «Вот как?» — Миневра бросила задумчивый взгляд на Кэт. «Что же...» «Не могу не признать вашей правоты, леди Вудсток». «Рада, что мы пришли к соглашению. Мелани, дорогая, пойдем. Не будем отвлекать леди и лорда Гарльтонов». «О!» — вступил дядя. «Разве не было речи о том, что Кэтрин составит компанию Мелли?»